так обидно». «Ну, я-то уж постараюсь не опоздать», — сказала Анна. «Я должна вернуть домой картины». «Кофе подано», — объявила Мириам, появляясь на пороге с подносом, на котором стояли чашки, чайник и турка. «Кофе подан», — машинально поправила ее Ташенька. «А вот у некоторых ностальгия еще круче. У тех, у кого две родины». «Это как понять?» — спросила Ада. «Ну вот как у Миры. Одна родина историческая, а другая лирическая». «О, обо мне не беспокойся, Ташенька. Мы, евреи, кочевой народ, и ностальгии мало подвержены. Анна, тебе наверняка чашечка кофе не повредит. У меня с собой был пакетик чудного арабского кофе, я его заварила». «От израильской свекрови?» — улыбнулась Апраксина. «От свекрови, графиня, от свекрови». «Кофе — это замечательно», — сказала Ташенька. «А то я приду домой и сразу усну от волнения. И не успеешь все доложить своему Фомушке», — усмехнулась Ада. «Мне тоже кофе, Мирочка». «Нет, сегодня я ему вообще не скажу ни словечко, я буду ему рассказывать по частям, как в телесериале, а он мне за это переделает всю мужскую работу», — мстительно сказала Ташенька. «Он у меня все гвозди в доме забьет». «Криво и не в те стены», — уточнила Мириам. «Вам кофе или чай, Елизавета Николаевна?» «До полудня кофе допинг, а после полудня...» — начала была графиня, но осеклась и махнула рукой. «А ну ее, эту бессонницу, давайте мне тоже кофе. Надо подкрепиться». Конец книги. Сентябрь 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Наталья Карпунина.